Старая женщина выпустила ее в сумерки. Вердана миновала рынок, потом площадь. Она останавливалась при каждом шорохе. Потрепанное, но роскошное платье выдавало ее принадлежность дворянам, а оружие она потеряла. Припоминая обстоятельства своего бегства из дворца, она не могла вспомнить, кто с ней бежал. Все смутно и глупо. Почему она так странно поступила? Она могла извиниться перед императором и просто уйти. Тут мелькнуло воспоминание про Ахши, и Вердана вжалась спиной в забор, вдоль которого кралась. Ее сковал ужас. У такой глупости нет названия. Она добралась до поворота, свернула в узкую улочку. Ее била озноб. Она не узнавала себя, в голове мелькали картинки приема императора. Все, что там происходило, кроме как нелепостью, нельзя было назвать. Как ей удалось так повернуть события, что теперь всем, кто ее знает, угрожает смерть. Осознание этого погнало Вердану к дому. Темнело, и улицы стали оживать, появлялись редкие прохожие, группы. Она очнулась совсем на другой части города, и пришлось пересечь город из конца в конец, прежде чем она оказалась на улице, которая должна быть ей знакома. Картина представилась удручающая. Несколько усадеб сравнялись с землей, а других остались руины, и только дом канцлера Балы возвышался в прежнем великолепии. Своего дома Вердана даже не нашла. Она остановилась у остатков ворот, потом кинулась на пепелище без всякой надежды найти живых. В темноте она различила только одно покосившееся строение. Это библиотека. В темноте она нащупала устоявшую стенку, пока руки не натолкнулись на дверь. Коробка комнаты была крепкой. Это единственное, что уцелело от дома. «Хочешь открыть?» — раздался тихий голос. Вердана уловила, откуда он шел, и оглянулась. «Телохранитель? А я ждал этого нелепого поступка от тебя». Даже Бала отозвал своих стражей. «Он не надеялся, что ты придешь. Он убежден, что ты покинула город и предполагает, куда ты направилась. И если он доберется до Дора раньше тебя, берегись». Сесс не успел договорить. Вердана схватила его. Не производя никакого шума, она прижала его спиной к острому обломку стены. Их поглощала темнота. Тут кто-то есть, услышал ее мысль Сесс. Он не счел нужным отвечать, прислушался. Слух вычленил слабое шуршание на фоне других городских шумов. Пока он прислушивался, Вердана уже отпустила его. Скрылась. Потом Сесс перестал слышать шебуршание. Оно перерастало на несколько мгновений в возню, и потом тишина. И вновь возникла Вердана, которая тащила что-то вроде небольшого мешка. Потом Сесс понял, что она несет тело. «Это твой юный помощник», — придушил его слегка, чтобы не поднял крик. «Теперь все вроде бы в сборе», — равнодушно сказала она. Тело рушало и свисало с рук Верданы. А она нашла место поровней и уложила мальчика. «Побудь с ним», — приказным тоном сказала она. «Может быть, очнется, не дай ему орать». Сесс сносно видел в темноте. Вердана шарила по обломкам. Он оставил Рушалу и вернулся к двери. Ради нее Вердана рискнула быть узнанной. Явилась на пепелище собственного дома. Она должна понимать, как рискует. Но вот понимает ли? Сесс все еще не мог отделаться от мыслей, что она нечто, принявшее вид Верданы из Дора. Сесс решил отвлечься от подобных мыслей, пошарив у двери. Ему не стало легко, когда он натолкнулся на обгоревшее тело. Его не нашли среди обломков, поэтому еще не упокоили. Вчера он дал строгий приказ своей воровской братье обшарить пепелище Дорского дома и схоронить тела всех погибших. Такое поручение восторга не вызвало, и братья была уверена, что Вердана жива. И им не миновать возмездия от Бала, если он узнает. Тогда Сесу пришлось пооткровенничать насчет своего нынешнего положения при Вердане. Тела по приказу убрали, а это могли не заметить среди обломков. «Кого ты ищешь?» — спросил Сесс. «Никого, а что? Одну вещицу. В темноте? Я должна ее разыскать. Она должна здесь быть. Что это? Лампа. Святые небеса. Ты явилась на пепелище, чтобы лампу искать?» «Госпожа, вы...» В лоб Сесса угодил увесистый тупой предмет. «Даже ночью Вердане в меткости не откажешь. Тебе где было приказано быть, вор?» — недовольным тоном намекнула она. «Следи за мальчиком». Сесс оскорбился. Лоб болел, и он решил совершить маленькую месть. «А вы спросите у своего слуги, он тут валяется», — посоветовал он. «Где?» Она оказалась рядом, схватила Сесса за шиворот. Тот взял ее руку и провел по телу. «Урсу», — простонала она, — «старик, прости». В ее интонациях была неприкрытая боль. Она не двигалась, держа руку на обгоревшем теле. «Я убью Балу», — прошептала она. Она приходила в ярость. Ничего хорошего такого поведения Аверданы совсем не сулило. Сесс прислушался к дыханию и понял, что ошибся. Она не ярилась. Это было отчаяние. «Что за лампа?» — спросил он. «Только опиши ее мне. Мои люди поищут. Только утром. Охрану вчера сняли. Не помешают. Доверься мне. В темноте мы ее не найдем. Ничего. И слугу твоего упокоят завтра же. Слово даю», — пообещал Сесс. «Бери мальчика и уходим», — неожиданно согласилась Вердана. Напрасно Сесс решил, что она успокоилась. Они оказались у разрушенных ворот, и Вердана повернула в сторону уцелевшего дома Балы. Ее намерения стали ясны, и Сесс испугался. «Тебе туда нельзя!» «А я не буду его убивать. Но этот визит он запомнит надолго. Хочешь увидеть расправу?» «Нет уж. Тогда спрячься, иди, я недолго». Бала мог остаться в дворце, предположил Сесс в надежде, что она передумает. «Он дома!» Я его как зверя чую. Давно не охотилась. Сесс попытался схватить ее за одежды, но с мальчиком на руках ему это не удалось. Он все пытался удержать Вердану, прошел за ней несколько шагов. «Есть хоть что-нибудь, что тебя остановит», — провозгласил он. «Маленький бог в моей голове. Но он сейчас молчит. Наверное, его это тоже устраивает», — ответила Вердана. Страж у калитки не ожидал нападения прохожего. Сесс почувствовал холодок в руках и ногах, когда Вердана бесшумно уложила стража на землю. Потом она скользнула в ворота, и наступила мучительная тишина. Сесс припомнил, как мчался от нее по полю когда-то, а она устроила охоту на него за пределами городских стен. Его тогда спас случай. Вердана оступилась и потеряла его из виду, и ловкий Сесс скрылся в густой траве. Он не хотел бы снова пережить мгновение той погони. Канцлер не ожидает, что Вердана так нахально вломится в его дом. А если ожидает? В верхнем ярусе дома раздался визг, потом грохот. Ожила стража. «Что она делает?» — почти зарычал Сесс. «Она его гонит по дому», — услышал он в ответ слабый голосок Рушалы. «У нее в руке веревка, и она в ее крови. И она хлещет канцлера. Она ранит его. Ей нужно противоядие». «Ты очнулся, малыш?» «Да, я боялся выдать себя. Госпожа очень злая». «Ты чувствуешь ее?» «Малыш», — Сесс потрепал мальчика по голове, — «тебе не больно?» «Мне только очень страшно. Откуда я знаю, почему? Почему я так вижу это?» «Это дар». «Зачем? Зачем мне это? Я крестьянин». «Давай обсудим потом. Расскажи, что ты еще видишь». На нее хотят напасть стражи, только она уже знает, где они. Она заперлась в самой дальней комнате. Там она мажет раны Балу своей кровью. Она что-то увидела в углу. Не понимаю, что это. А теперь она уходит, рассказывала Рушала. Я понял, пойдем, малыш. Сесс удобнее схватил Рушалу, помчался в обход дома. Он нагнал Вердану на улице, отвлек на себя почти настигающего ее стража. Трое других выскочили следом за ней в распахнутые ворота дома. «Беги, мальчик!» Сесс отпустил Рушалу, и тот уже заученным маневром скрылся в тени. Сесс сцепился с ближайшим охранником. Вердана орудовала кулаками где-то слева. «На три убегаем!» — крикнула она. Сесс не понял ее. Догадался чуть-чуть позже. Вердана ловко ухватила одного из стражей и со всех сил толкнула в сторону Сесса, в основную массу нападавших. «Три!» — заорала она. Стражи валились на землю уже рядом с ним. Его волокли в общую кучу, но Вердана рывком вытащила его из свалки и кинулась в темноту ближайшей узкой улочкой, следом за Рушалой. Мальчик вскрикнул, когда Вердана на ходу подхватила его и бросила Сессу. «За мальчишку головой отвечаешь!» — услышал Сесс. Она свернула на каком-то повороте. «Да что же это!» — взмолился Сесс, но понял, что не сможет догнать Вердану. С мальчиком на руках он пересек площадь. Погони не было. Он поставил Рушалу на ноги. «Сам пойдешь». «Куда?» — спросил мальчик. «Туда, где нас не найдут». Расскажешь кому-нибудь, убью. Рушал испугался, но пошел следом за Сесом. Король воров привел своего подопечного в одно из тех мест, о котором не подозревали жители столицы. Это была тайная резиденция Сеса Моута, куда стекались городские сплетни. В противовес официальной власти у Сеса была своя армия, незаметная, куда более эффективная, жестокая, не то что холеные императорские стражи. Их встретили с восторгом, и Рушала так устал, его переполняли впечатления от недавнего приключения и радость от того, что он живой и, кажется, оказался в безопасности. Поэтому он просто забился в угол и любопытными глазами изучал все вокруг. «Где мы?» – спросил он у Сеса, который оказался рядом с ним, подавая еду. «Это моя империя», – гордо ответил двор. «Ты тоже император?» – удивился мальчик. «Еще какой!» – ответили ему сразу несколько голосов. «Найдите ее!» – скомандовал Сес. «Она такая стремительная, что я снова ее потерял. И осторожно, она сейчас в ярости, не зашибла бы. Не трогайте ее, просто попросите прийти сюда». Он уселся удобно на широкой скамье, облегченно вздохнул. «Что стоишь в углу? Устраивайся», — сказал он мальчику. Рушала сел рядом. Он не смущался, пристроился справа от него, поерзал, вздохнул с облегчением, копируя манеру Сеса.